ей 1000 лет, не меньше. Он посмотрел на тени домов, слившихся в черную полосу, какая ложится от крепостной стены. Каждый дом — крепость, и улица тоже крепость, и город тоже крепость. Не было смысла спорить со старухой и говорить ей, что Лена сама позвала его. 1000 лет назад такой разговор был бы невозможен. Но можно было стоять и ждать, что Лена все же подаст ему какой-нибудь знак. Он прислушался. Он сейчас так слышал, как никогда за всю свою жизнь. Он, кажется, слышал, как дышат стены. «Зачем стоишь? Что слушаешь?» — на своем мертвом языке спросила старуха. «Ее нет дома, уходи!» Он не двигался. Он слушал, как дышат стены, как спят половицы у Лены в комнате, прижавшись друг к другу. И он мог поклясться, что слышит их, хотя никто не ходил там в комнате, все замерло в доме. И он мог поклясться, что Лена там, что она затаилась, в самом далеком углу, откуда даже до него не доходили звуки. «Уходи», — повторила старуха и поправила луну на плече, чтобы она лучше светила. «Почему?» — спросил Леонид. «Ты другой нации», — сказала старуха. Теперь он все понял. Как же это он позабыл, что он другой нации, другой веры? Как же он посмел прокрасться в чужую крепость? Стоит только старухе крикнуть, и на него накинутся стражники. Леонид затряс головой, чувствуя, что сходит с ума. «Ну и ну», — сказал он и попробовал улыбнуться. «Так какой же это все-таки годик на дворе? Какой же все-таки годик?» «Не шути», — сказала старуха. «Зачем все шутишь? Иди, иди. Лена ушла. Надолго». Ее мертвый язык был отвратительно понятен. «Лена дома», — сказал Леонид. «Я вспомнил. На дворе стоит 1947 год. Никакие нации нам не помешают, поверьте мне». Старуха засмеялась очень тихо и опять как-то... Не по-нынешнему, а так, как смеялись такие вот старухи много веков назад. Серьезный это был смех. В нем звучала беспощадность. «Уходи». Можно было протянуть руку и тихонько отодвинуть старуху в сторону, а потом войти во двор, сделать несколько шагов по его гравии, войти в дом. А потом отыскать там Лену в самом дальнем углу, взять ее за плечи, притянуть к себе и спросить. «Ты что, рехнулась? Что ты прячешься? Разве ты маленькая? Кого ты испугалась? И почему?» Да, можно было все это проделать. Но вдруг не захотелось ни отталкивать старуху, ни разыскивать Лену. Она спряталась, она сама спряталась. Старуха тут не более как вестник беды, говорящий на мертвом непонятном языке, очень понятном. Леонид снова глянул на свою тень. Жалкая, сутулая, хлипконогая тень сама потянула его за собой. «Чего уж пошли?» — сказала ему тень. И он пошел за ней, девясь жалкому своему облику, сновавшему впереди него. Но это было не все. Унижение его на том не кончилось. Он услышал, как старуха сказала ему в спину: «Московский кинто!» Старуха сказала это совсем уж тихо, но он услышал ее. И понял, хотя не очень-то точно знал, как перевести это слово «кинто». Бродяга, забулдыга, вот именно. И еще что-то такое, что в одно слово не вместить, если исследовать точному его смыслу, и вместить, если вспомнить весь разговор, если вспомнить, что где-то в доме пряталась от него Лена, не девочка, совсем не девочка. Тень, истончившись, рвалась вперед, но бежать было не обязательно. Наивные дураки, забулдыги, неудачники. Но эти как их, московские кинто, ходят и шагом. Еще издали донесся до Леонида бойкий голос его дома, к гостиничной суете, которого он так привык, что перестал замечать. Уезжая, а он часто ездил по Туркмении, он сдавал номер, возвращаясь, получал какой-нибудь другой,